Такие же журналы издают еще издательский дом «Коммерсант», международный аэропорт Внуково, ООО «Газета Гудок», «Саквояж» и «СК Пресс», «Домодедово», «Высокий полет», «Алиталия Стайл». Причем «СК Пресс» подписал осенью 2007 года договор с гонконгскими авиалиниями и швейцарской авиакомпанией «Swiss» об издании русскоязычных версий их бортовых журналов. По оценкам коммерческого директора издательского дома SPN Publishing Владимира Тычинина, объем рекламы в бортовых изданиях составляет около 1,2 миллиардов рублей в год. К еще одной тенденции процесса трансформации журнального рынка России можно отнести его постоянную сегментацию. Не случайно отечественный исследователь Шестак говорит о типологии журналов в контексте ниш этих изданий, при этом возможности классификации становятся весьма широкими. Возьмем, к примеру, кинопрессу и обратимся к исследованию Евы Мурюкиной, которая отмечает следующее. Наряду с разделением на виды в изданиях и кинематографе целесообразно выделить ниши. Основой типологии мы предлагаем считать ведущую функцию, присущую тому или иному СМИ. Так, и в развлекательных изданиях преобладает развлекательный компонент, поэтому медиатексты, которые там присутствуют, резко отличаются. Информационно-развлекательная группа изданий объединяет СМИ, где превалирует информационная составляющая, а развлекательная ей сопутствует. Рекламно-информационные издания отличают большое количество текста, направленного на продвижение определенного товара, чаще всего телевизоров и техники. Важна информационная функция, так как количество и характер сведений должны убедить потенциального покупателя в хорошем качестве и необходимости покупки рекламируемой вещи. Наряду с рекламными статьями эти издания печатают развлекательную информацию, чтобы сгладить эффект скуки и однообразие издания. Информационно-аналитические издания предполагают не только усвоение какой-либо заданной информации, но и ее осмысление с критической точки зрения. При этом исследователи для подтверждения собственной позиции приводят следующие таблицы. Виды кинопрессы в современной России. Вид кинопрессы. Интернет-издания. Аналоги печатных СМИ. Оригинальные издания. Корпоративные издания. Издания для массовой аудитории. А. Подростковые, молодежные. Б. Семейные аудитории. Издания для профессиональной аудитории. Рекламные издания, просветительские издания. С ее точки зрения, аналитика, теоретические и креативные издания несут информацию, которая содержит в себе аналитический заряд, разработку теории киновеческого искусства, тем самым способствуя развитию критического мышления читателей. Такие издания, безусловно, способны наделить читателей новыми знаниями. Большинство редакций кинопрессы данного типа активно сотрудничает со своей аудиторией. При этом разнообразные типы кинопрессы можно объединить в группы согласно ведущей функции. Тип развлекательный, издание «Антенна», «ТВ-парк», «Фильм», «Премьер», «7 дней», «Плюс ТВ». Информационно-развлекательный, «Кинопарк», «Мир ТВ» и «Кино». Рекламно-информационный, «Мир развлечений», «Эра DVD», «Стерео и видео», «DVD News», информационно-аналитический, «Культура», «Экраны», «Сцена», «СК-новости», «Киносценарий», «Киномеханик» плюс «Новые фильмы». Аналитика теоретический плюс креативный, «Киновеческие записки», «Техника кино плюс ТВ», «Искусство кино», «Кинофорум». При этом следует согласиться с мнением Шестак о том, что все изменения в обществе журналы отзываются на них формированием новых типологических подгрупп. Ориентация на разные интересы и потребности аудитории – это разное целеполагание деятельности. Наиболее прочные позиции на современном этапе занимают научные журналы, научно-публицистические и культурологические журналы, деловая пресса, общественно-политические журналы и новостные еженедельники, научно-популярные познавательные издания для семейного чтения, предметно-специализированные профессиональные хобби-журналы, журналы с особым адресом, пресса социальных групп, журналы для женщин, молодежные журналы, национальные издания, религиозная журнальная пресса. Журналы досуга, справочно-рекомендательные рекламные журналы, издания смешанного типа.